3. Пациент, записанный к доктору Стамосу на 8:45, наконец-то выходит из смотровой. Мистеру Ходжесу назначено на 9, но на часах уже 9:30. Бедолаге, наверное, не терпится закончить здесь все дела и заняться другими. Марли смотрит в коридор и видит, что Ходжес говорит по мобильнику. Она встает и заходит в кабинет доктора. Тот сидит за столом. Перед ним раскрыта история болезни, на обложке имя — Кермит Уильям Ходжес. Доктор что-то читает и потирает висок, словно у него болит голова. «Доктор Стамос, можно приглашать мистера Ходжеса?» Он удивленно смотрит на нее, потом на настольные часы. «Господи, да, от понедельников тошнит, верно?» «Не доверяю я этому дню», — говорит Марли и поворачивается, чтобы уйти. «Я люблю свою работу, но терпеть не могу эту ее часть», — слышит она. Теперь ее черед удивляться. Марли смотрит на доктора. «Не обращайте внимания, это я сам с собой. Приглашайте его. Надо побыстрее с этим покончить». Выглянув в коридор, Марли успевает увидеть в дальнем конце закрывающейся двери лифта.